Глава 61. Объяснение с генералом Нимом Роттером прошло на удивление спокойно, хотя майор Понан готовился к самому страшному. Во время доклада он с трудом сдерживался, чтобы не зажмуриваться, и старался говорить связно. Хотя, если честно, принял перед этим стаканчик тягучего чики. Поначалу выпивка его слегка расслабила, но, увидев страшного Гризота, Понан моментально протрезвел. «Я наслышан о ваших успехах, майор Понан», – проскрипел Ним Роттер, подергивая головой. Затем милостливо сделал паузу, чтобы Понан сумел за нее уцепиться и рассказать о том, как все происходило, и как посланный в Центральный архив запрос вернулся слишком поздно, когда уже ничего нельзя было сделать, поскольку... Тут Ним Роттер его заткнул. Он так и сказал. «Заткнитесь, Понан! Вы говорите так быстро, словно стрижете водоросли на канале!» На каком именно канале и почему именно водоросли, Понан, конечно, не понял, но замолчал, превратившись в каменный столб. «Ищите новые пути, майор, чтоб мне не пришлось пожалеть о вашем назначении!» «Я уже ищу, сэр!» «Эта ваша мелкая база приносит нам на Глории слишком много проблем. Вы знаете, сколько агентов противника перебрасывается с этой долины?» Боясь, что не попадет в нужное генералу число, Понан промямлил. «Есть разные сведения, ваше превосходительство. Они разбегаются по материку, как по сердеке при включенном свете. А некоторые даже ухитряются легализоваться. Вы можете себе такое представить, майор Понан?» «Да или нет? Да или нет?» Заметалась в мозгу майора единственная мысль. Как ответить, чтобы было правильно? «Вы поражены. Вот и мы тут в генеральном штабе тоже поражены. Думайте там скорее, Понан. После того, как вы угробили лучшую в планетном секторе группу спецназа, я не смогу вас прикрывать». Когда экран погас, майор Понан еще какое-то время стоял по стойке смирно посреди кабинета. Может, минуты две, а может и все 10. Он простоял бы так и дольше, если бы в приемной не хлопнули дверью. Тогда он очнулся и прошел к своему столу. Немного постоял, опираясь на столешницу, сел и обвел кабинет взглядом. Это помещение так и не стало для него родным. Кабинет полковника Фемастера остался бывшим кабинетом полковника Фемастера. И майор Понан до сих пор чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Нажав кнопку интеркома, он сказал. «Капитана Двора ко мне!» «Одну минуту, сэр!» – отозвался лейтенант Фрум, которого Понан поставил вместо секретаря. Своего секретаря полковник Фемастер забрал на новое место – а лейтенант Фрум как нельзя лучше подходил для этой работы, хотя и числился помощником-референтом по организационной части. Понан знал его уже пару лет и был уверен, что уж этот тихоня Фризантал его не подставит и не будет скидывать кому-то информацию, как когда-то ему, Понану, сбрасывал информацию секретарь полковника Фемастера. «Прошу прощения, сэр. Капитан Двор на выезде». «На каком выезде? Где?» «На секретном, сэр». «Но почему я ничего не знаю?» – возмутился Понан. Он испытал приступ страха перед жутким Нимом Роттером и теперь жаждал отыграться на ком-то из подчиненных. «Возможно, сэр, вы не знаете, потому что выезд секретный». Понан задохнулся от гнева. Похоже, этот Фрум над ним... А, впрочем, это вряд ли. «Хорошо, лейтенант Фрум», – произнес майор Понан, беря себя в руки. «Чем вы сейчас занимаетесь?» «Вымеркой градуированной шкалы на штабной карте, сэр». «Оставьте это пока и зайдите ко мне. Нужно обсудить кое-какую тему». «Есть, сэр». Через мгновение лейтенант уже был в кабинете и остановился напротив стола, уважительно вытянувшись перед начальством. «Куда мы катимся?» – В который раз подумал Понан, оценивая рост и стать лейтенанта Фрумма. А ведь это был всего лишь фризантал, а не какой-нибудь породистый на раздул. «Это, ну, присаживайтесь, лейтенант», — сказал майор Понан, указывая на стул. Лейтенант сел, внимательно глядя на начальника. «Вы слышали о результатах операции, которую мы недавно проводили?» «Нет, сэр, ни о какой операции я ничего не знаю». «Да, точно, его ж держали в неведении», — вспомнил майор. На этом настоял капитан Двор, сказав, что лишние осведомленные лица увеличивают вероятность утечки сведений к врагу, тем самым ставя под угрозу результат операции. Но вот они постарались, и к врагу ничего не утекло. Но это никак не помогло против медлительных и ленивых архивистов Центрального архива. «Ладно, сделаем сразу два шага вперед». «Не понял, сэр». «Пока и не нужно, лейтенант. Вот представьте, что у нас есть задача. Представили?» Лейтенант повращал глазами. «А что не так, Фрум?» «Мне было бы проще представить задачу, сэр, если бы вы указали, из какого она раздела. Навигация, прикладная химия, дезместер и так далее». «Нет, не химия. И далеко не химия, лейтенант. Имеется вражеский спутник, артиллерийская станция. Нужно его уничтожить. Какие ваши предложения?» «Ракетный удар с поверхности». «Было. Станция парирует его собственной контрракетой, более дешевой». «Тогда отправить к ней истребители. Хотя, видно, она и их». «Вот именно. По нашим сведениям, в последний раз было потеряно 4 штурмовика». «Тогда...» Фрум потер вспотевшие ладони. «Тогда можно применить малозаметный модуль, который бы приблизился к станции и высадил команду диверсантов. Они б там все внутри поломали. Ну, в смысле, вывели из строя». Майор вздохнул. Увы, лейтенант мыслил абсолютно стандартно, как обычный унтер-офицер. Ну и кому нужны такие кадры? «В силу определенных причин, лейтенант Фрум, этот вариант не сработал». «Не сработал? А почему?» «По кочану», — начал раздражаться майор, глядя на Фрума из-под лобья. Он уже решил, что найдет этому фризу переростку, работенку похлеще вымерки градуированной шкалы. «Ну, тогда я даже не знаю». Лейтенант нервно улыбнулся, чувствуя настрой начальника. «Может быть, Голиаф?» «Что Голиаф?» «Ну, это такое орудие». «Знаю, что орудие. Дальше-то что?» «Ну...» — лейтенант пожал плечами. «Можно выстрелить». «По спутнику». «По спутнику». «Так...» — Понан почесал в затылке. «Что-то он про этот Голиаф слышал. Ну, вроде. Но нельзя ж вот так напрямую спросить подчиненного. Расскажи, мол, я ни хрена не знаю». «А давайте-ка освежим ваши знания, лейтенант Фрум. Ну-ка, сформулируйте мне характеристики этого орудия». «Сэр, я на этом не специализировался, но могу поискать в справочниках, и тогда...» «Не нужно. Можете своими словами». «Я просто один раз видел его на полигоне в Кадуме. Это такая здоровенная штука на двух танковых гусеничных платформах со стволом 50 метров и калибром в 0,5 метра. «Ну что ж, очень близко, лейтенант. Хотя военный человек должен знать о таких вещах больше, пусть даже это и не является его специализацией». «Так точно, сэр. А что еще запомнили?» «Ну, там всякие надстройки, их очень много, кабины и все такое». «А вы уверены, что это оружие бьет по спутникам?» «О да, сэр, это абсолютно точно. При нас даже сбивали орбитальную мишень. Это было очень познавательно».